Из открывшихся дверей кто-то кричит: «Тут доктора, там женщине плохо». Ну вот, началось. Началось, однако, еще хуже. На выходе нас поджидает довольный собой крыса подвальная. По его словам, хорошо поработали. В связи с чем, не пора ли ему поднять звание? Все пожитки из машин уже перетащили в магазинчик. Даже рассортировали. Все пучком. Только няку девки забрали. Сейчас они там в тюрьме играются. Какую няку? Да кошку из клетки. Ее так девки назвали. Валентина белеет, как полотно, и неловко мешком садится на ступеньки лестницы. Что это она? Мурка, она же укушена, она инфицирована. Бежим! Я и Михайлов галопом несемся к тюрьме. Николаич остается обезноженной Валентиной. Куда-то лихорадочно звонит. По дороге Михайлов цепляет парный патруль своих орлов, и те несутся с нами. В тюрьме все как-то слишком нормально. Нет, конечно, кто-то из детей ревет в голос, кто-то переругивается по-женски на высоких тонах, но все спокойно. И рев по звуку, судя, дай, а то не заткнусь, и перебранка рутинная. Охранник из Михайловки же взъерошен и потен, но без ужаса в глазах. Обстановка? Это Михайлов. Кошмарная, смените меня, а? Тут же, я считаю, одни бабы. И то им не так, и это. Я же мне нанятый. Не поверишь, требую, чтобы я им мебель двигал. А тут все привинчено, к полу приколочено. Я им, мужики закончат работу, пусть и двигают. Так дармоедом обозвали. Кошка где? А вон у девчонок, они ее сейчас до смерти загладят. Подбираемся к куче малышни. В центре действительно наша Мурка. Вполне благополучного вида. Обычно она так поет песни, когда нажрется до отвала. Ох, громко выдает Михайлов. И, переведя дух, продолжает. Девочки, кисе надо своих деток проведать. Доктор, возьмите кису на руки. Девочки начинают конючить, но шеф охраны тверд как скала. И мы торжественно отбываем с Муркой на руках. Вообще-то тут что-то не так. Кису кусали. Судя по рассказу Валентины, уже явно больше, чем сутки назад. И кисе хоть бы хны. Киса довольна собой и жизнью. А вид совершенно здорово. Но царапин на морде есть. Непонятно. Увидев нас с котейкой, Валентина медленно розовеет. Приятно видеть, как ее синие губы возвращают прежнюю окраску. А то жуть это было. Совершенно не понимаю. Больше суток прошло, в тепле. Она должна была обратиться еще до погрузки в автобус. Вообще-то, Валентина Ивановна, вы так больше не надо. Это Николаич. Конечно. Но что с кошкой было делать? Предупредить бы моих, они бы и присмотрели. А то сами понимаете. Да, конечно. Но я побоялся, что вы воспримете как нелепую сентиментальность. После того, как вы сутки живность потрошили, бросьте. «Да ну ладно, хорошо то, что хорошо кончается. Значит, не все укусы зомби смертельны». «Или не для всех смертельны. Надо посмотреть. Мурка пока пусть в клетке поживет». «Не тяжело ей будет?» «Не, наш главврач цветы любила, а Мурка в горшке гадила. Есть у нее такая прихоть. Потому приказано было ее убрать вон из поликлиники. Но сторожа и санитарки ее любили. Она ласковая и постоянно в полуподвале крыс ловила. А там у нас раздевалки, комната сторожей и санитарские. Поэтому ее днем прятали в коробку». А ночью она гуляла. Последний год никто из сторожей ни одной крысы не видал. А главврач? Ну, за Муркой убирали, так что все были довольны. Слушайте, там человеку плохо, а вы тут с кошкой рассусоливаете. Иду, иду. С человеком все оказывается просто. Закатила тетка истерику аккурат у туалета. Нормальную такую истерику с воем, с криком и валянием по земле, чего я давно не видал. Но позы театральной. Не обмочилась, колочется о землю осторожно. И чашка холодной воды в физиономию оказалась самым действенным лекарством. Я-то боялся, что диабетичка или сердечница. Бог миловал, пока миловал. Но 2000 человек весной на холоде, да в неудобстве, обязательно выдадут. Да думать не успеваю. У Иоанновских ворот какой-то крик и брань. Причем нехорошая брань. Вообще-то можно бы и не ходить, но тут мало стволов, и может моя помощь оказаться не лишней. Оказывается, брань из-за того, что в ворота пришло семейство, а в семействе двое мальчишек. И один из них перебинтован, кисть руки. Родитель говорит, что это он порезался, а охранники тычут пальцем уже висящие лица с информацией. А молодец, печатник. И требует отвезти пацана в карантин. Против чего выступают оба родителя. Пацаны ревут, отец матерится, охранники не уступают. А вокруг народ уже столпился, куча глазеют. Надо бы вмешаться. Но хорошо бы, чтобы охрана сама справилась. Нечего мне из себя изображать ангела небесного. На помощь охранникам поспевает тот самый милиционер с кедром. Козыряет на ходу и разрешает идти с сыном папе. Маму с другим сыном отправляет на сборный пункт. На все требования не разъединять семью, жестко отвечает об установленных карантинных правилах. А пытающийся качать права папа предупреждает, либо семья будет соблюдать правила в крепости, либо совершенно свободно может валить на все четыре стороны. Папа стихает от такой перспективы. Встречаемся с милиционером взглядом. Он довольно неприязненно спрашивает. «Контролируете исполнение?» «Да, должен признать. Придраться не к чему. Грамотно работаете. Куда отводите на карантин?» Идемте, и вы оба тоже. Маме с сыном по указателям красной стрелки в артиллерийский цех Гаусс. Там пункт сбора. Получите горячий чай. А это уже молодец, Павел Ильич. Горячее питье, хоть и без чая и без сахара, голый кипяток, и то очень помогает успокоить людей. А если с сахаром и заваркой, то совсем хорошо. Самое то. Только вот не нравится мне толпа народу здесь. Не равен час, какой новый зомбак проскочит. Ломанутся они все ворота. Будут лишние травмы. Говорю об этом милиционеру. Он соглашается. Разгоню, когда вернусь. Добираемся до Азотового бастиона. Внутри в казематах куча досок и всякого строительного добра. Тут же прохаживаются двое патрульных, михайловские. Внутри по казематам два десятка женщин, мужчин и детей. Кто перебинтован, кто забрызган кровью. С открытыми ранами никого. У каждого карантинного веревка и к ноге привязано что-либо тяжелое, например, доска. Устраиваем тут же новоприбывших. Один из патрульных присматривает за этими. Полголоса сообщает правила поведения на карантине. Выходим на улицу. Удивляясь, спрашиваю, когда эти раненые перебинтоваться успели? А они не успели. Это же мы их тут мотали. В основном у них тут ссадины, царапины, порезы. Кусы видел четко, только у троих. Они отдельно сидят, вон дверь. Но тут все друг за другом смотрят. Мы их предупредили. Так что спать будут в полуха, боятся. Да не беда, сутки и не поспят. Если что, охрана стрелять будет. Как только человек помер. Тут ребят надежные стоят. Молодцы. А я боялся, что все будет куда хреновей. Так не вчера родились. У меня к вам личная просьба. У меня в машинке всего 3 патрона осталось. Может, у вас найдется пяток хотя бы в долг, а то как голый. А у Михайлова не спрашивали? Он говорит, что у его людей по обойме на пистолет, а у вас вроде есть чуток. Погодите здесь, я спрошу, схожу. Николай сейчас слюнявливает мне пяток красновато-коричневых тупоголовых патронов к ПМ, вместе с нотацией, что мы и так тут все всем дарим, и получается так, что скоро проторгуемся до дырявых портков. Тут Андрей ржет мало не в голос. Потом, правда, отдает еще 3 патрона, это из трофеев после боя у магазина. Как я понимаю, у Михайлова и впрямь патронов нет. Но и мента, который добровольно взвалил на себя службу у Иоанновских ворот, тоже безоружным оставлять нельзя. Правда, со слов Николаевича я понял, что этот мент не отсюда, приблудный какой-то. У ворот пасется не только из-за чувства долга, ждет кто-то его похоже. Отношу ему патроны, радуется как маленький, и тут же запихивает их в пустой практически магазин. Вот спасибо. А к слову, откуда в охотничьем магазине патроны к ПМ? Контролируете? В свою очередь спрашиваю его. Нет, не то время, не то место, просто интересно. Трофейные. Ночью на оружейный магазин напали, а там к этому были готовы. Вот и достались Агран и Борс. Тогда ясно, Борс-то я видал, а Агран? Это который Старовойтову? Ага. Тогда понятно, что они в магазин ломанулись. Любая двухстволка лучше, чем этих 2 ублюдка вместе взятых. А насчет патронов, если разживетесь, имейте меня в виду. И еще, скажите своему старшему, что когда у нас будут колеса, я знаю, куда можно съездить оружие достать. Немного, с десяток ПП. Таких, как этот? Нет, гораздо хуже, но все-таки куда и лучше, чем у Борса и Агран. Когда иду обратно, мимо меня ровер с Володей за рулем и Павлом Ильичем рядом медленно протискивается жуткого вида ржавую цистерну на полуспущенных колесах. Видок навороченного джипа с ржавой рухлядью на прицепе сюрреалистичен. Следом шагает один из МЧСников 2 канистрами в руках. Проверка и инструктаж охраны на остальных воротах проходит нормально. Удивляет, что охранники здесь адекватные. Раньше при обращении с представителем этой профессии сложилось впечатление, что надев охранную форму, человек оставляет взамен мозги. А здесь толковые мужики схватывают на лету. Народу не густо, но течет ручейком в крепость. Некоторые скандалят и ругаются, когда их просят предъявить к осмотру руки и задрать штанины до колена. Но таких немного. Плакат, вывешенный на воротах, хорошая поддержка. Но самых озлобленных хорошо действует довод. Либо с правилами в крепости, либо полная свобода, но под стенками снаружи. В карантине еще раз проверяю перевязки. К счастью, тяжелых ран нет. Остальное забинтовано достаточно грамотно. Оказывается, один из охраны был в армии санинструктором. Рассказываю про Сан Саныча, как он перед смертью связал умирающих сотрудников и сотрудниц нашей поликлиники. И после смерти они хотя и обращаются, но не представляют уже угрозы, будучи упакованными, как муха пауком. Это выслушивается очень внимательно. Похоже, что мужики намотали себе это на ус, как вариант действий. А из 3 вкусных один очень плох. 2 других получше, но сильно напоминают Сан Саныча, когда я с ним беседовал. Та же каша во рту, потная отдышка у всех. Тот, который доходит, уже лежит пластом. 2 других надеются. По глазам видно, изо всех сил. Надо их подбодрить. Рассказываем про кошку. Повеселели. В основном карантине вроде бы полегче. После того, как поговорил со всеми, устал, как мешки ворочил. На 2 этаже магазинчика салона как-то уже поуютнее. Команде с барского плеча отдали помещение магазина после эвакуации оттуда ценностей. Магазин двухэтажный, и по причине того, что там были ценности, хорошо защищен от взлома. На первом этаже зальчик с расположенной кучей имуществом. За зальчиком маленькая комнатушка с электрической плиткой, электрочайником, столы и стулья. Видно, тут продавщицы обедали и переводили дух. Через лестничную площадку аккуратно чистый туалет. Наверху получилось жилое помещение, зал без мебели. И спать, и есть ружбаки чистить. Через амбразуры можно простреливать и площадь перед Петропавловским собором и наружное пространство у ворот. Как раз наши машины и автобус видны. Типа караулка получилась. Видно, на это и расчет. В случае чего мы огнем легко поможем охране Никольских ворот. Внизу получается импровизированный склад, а наверху жилая комната. У дверей куча башмаков. Шляться по жилому помещению, где придется спать в грязных башмаках, ну это ж не Чечня. Я замечал, что и мужики, как свиньи, разводят грязь только тогда, когда без этого никак. А если можно без грязи, обходится без грязи. По своему опыту знаю, солдатская казарма в разы чище женского общежития. У дам обычно в местах общего ничего пользования такой срач, что диву даться. Все сидят по-турецки, с аппетитом едят. Похоже, что Дарья Ивановна успела приготовить ужин. Пахнет обалденно. И особо меня удивляет, что еда в нескольких кастрюлях и разная. Сосиски, отварной рис с томатным соусом и мясо кусками тушеное. Причем с зеленью. И все горячее. Запивается все горячей водой с красным вином. Сладкий грог, очень к месту. Докладываю об инструктаже и о том, что мент грамотно и внятно действовал. А также о том, что у него есть сведения об оружии. К слову, Демидов, сходи мента позови сюда минут на 15. Он либо у Зотова карантина, либо у Иоанновских ворот. Давай, ты поел, сгоняй быстро. Заодно и пузо утрамбуешь, еще поешь. Крыс подвальный неохотно, но отправляется. Николаевич просит минуту внимания. Сегодня в нашей компании прибавление. Рад тому, что пополнение уже достойно показало себя. Хотя прошел всего один день. Но сейчас, как на войне, один день многое показывает. Первым к нам пришел доктор. Он не посрамил полученное от нас оружие. И теперь я от лица службы награждаю нашего медика еще более рыжей приблудой, чем та, которую он героически разил всех направо и налево. Андрей – тушь. То, что Николаевич достает из-за спины, вызывает у меня удивление, шок. Есть от чего. Представьте себе, что кто-то из рыжей пластмассы, которая шла на магазины ККМ, вылепил олиповатый пластиковый автомат Калашникова. Потом взял и сломал его посередине, между рожком и пистолетной рукояткой. Потом повертел в руках обломок и воткнул старомодный ржавый железный рожок снизу в точенький приклад. И вот такую половинку с нелепо воткнутым прикладом рожком и какими-то обрывками железа на месте разлома мне протянул ухмыляющийся Николаевич. Прошу любить и жаловать. 7,62 мм опытный автомат Германа Коробова ТКБ-022ПМ 1965 год. Легкий, компактный, удобный. По ряду причин на вооружение не принят. А нам очень даже сгодится. Я о таком только слыхал. А вот довелось в руки взять. Служу трудовому народу. Или как там нынче? Служу России. Спасибо, неожиданная вещь. И очень к месту. Чувствительно тронут. На первых порах сами лучше не разбирайте, нам тоже интересно. А бумаги у Андрея? Да уж, с меня этот контрразведчик начал такие расписки требовать, что сдохнуть легче. Остыл только когда я ему заявил, что раз так, то он у меня расписку на каждый патрон будет писать. Так, теперь Саша. Грамотно произведенная засада. Умело организованный отход в составе маневренной группы. Из пристрастий, судя по всему, малые артиллерийские системы. Или я ошибаюсь? «Вообще-то мне нравится мощное, но легкое», – краснеет Саша. «Ну, под такое определение оружейного гиви, пожалуй, подходит вот этот ТОС с магазином на 5 патронов и диоптрийным прицелом. Прими и пользуй». «Спасибо». «Теперь благоприобретенные компаньонки. Сергей сегодня подобрал вам два комплекта одежды, более подходящие к нынешним временам. Обувь и спальные мешки. Все самое лучшее, что у нас было в магазине». «Спасибо». Обе суровые дамы, что Дарья, что Валентина, раскраснелись и стали рыться в данной амуниции. «Какая досада, что зеркала нет, а внизу было!» Дамы собрались идти, но тут их остановил Андрей, напомнивший, что без оружия и предварительной проверки местности сейчас никуда выдвигаться не стоит. Он сам сходил, проверил, а потом запустил на склад обеих женщин. Обратно он вернулся уже с крысом подвальным и милиционером. Тот удивился, увидев такую обстановку, но поздоровался достаточно невозмутимо. «И вам здравствуйте, вы сегодня ели?» «Да, утром». «Присоединиться хотите?» «Конечно». «Тогда ботинки снимайте и садитесь». Мент живо выполняет нехитрые манипуляции, получает ложку, миску и начинает наворачивать за обе щеки. Видно, что проголодался, ты устал. Похоже, весь день бегал. Да и опять же, что это у него всего 3 патрона-то осталось? Тем временем Ильяс гордо показывает свою новую снайперку. Из всех же майорских запасов. Длинный ствол и не менее длинная газоотводная трубка над стволом. И в чем-то неуловимо напоминает СКС-переросток. Симоновская штука конкурировала с Драгуновкой, но оказалась хуже. Вот и глянем, чем. Прицел только осталось проверить и пристрелять машинку. Андрей вытягивает какие-то пожелтевшие листы, и все это братья начинают увлеченно обсуждать агрегат. «Еще минутку внимания», – приостанавливает их Николаич. Взятый в компанию на испытательный срок в ранге крыса подвального стажер Демидов Сергей за сегодняшний день выполнил полученное ему задание благополучно. Инцидент с някой посчитаем за избыток усердия. По ходатайству Андрея компания присваивает Демидову Сергею следующее звание – свина домашнего. «А почему свина?» «А кто соус разлил? В лаптях грязный кто в комнату дважды вперся, так что свин. По сравнению с крысом – ощутимое повышение. И потому с положения стажер необмундированный, беспортошный Демидов Сергей получает набор амуниции и переходит в разряд стажеров обмундированных. Примите и распишитесь». Свин, домашний новоиспеченный, не успевает ответить. Пыхает холодком и в комнату заходит еще двое МЧСников. «Ух ты, елкин хвост, как мы удачно зашли! Хозяева, как насчет пассажка на дорожку в виде бодейки супчика?» «Ну давайте, разувайтесь, присаживайтесь». «Лучше б не разуваясь, а то мы уж третий день с башмаков не вылазим, пахнуть будет лихо». «Ничего, не такое нюхали, а порядок есть порядок. Тут нам спать сегодня на полу, так что от запаха проветрим, а мыть напряжно». «Хозяин, барин». У МЧСников при себе ложки-вилки. Стучать ложками они начинают дружно и часто. Очевидно, что парни тоже сторонники абсолютной бюргенизации. Видимо, в компании не принято болтать за едой. Во всяком случае, ни менту, ни МЧСнику никаких вопросов не задают. Пока они трескают за обе щеки, мне удается с помощью Андрея понять, как работает мой экспериментальный автомат. Хитрая машина. Отлично понимаю, что на вооружение такое принять не могли. У любого военного рука отсохнет скорее, чем он подпишет принятие на вооружение такой экстравагантной штуковины. Куда там всем этим авангардистам-креативщикам? Но отмечаю, что легкая машинка лежит в руке уютно. Очень прикладистая и компактная. По Андреевым бумагам получается, что ствол у нее от АКМС, но при этом ТКБ короче на 11 сантиметров. Жалко только, что рожок всего один. С другой стороны, 30 патронов – это 6 обоймок винтовки Мосина, 3 обоймок СКС, так что грех жаловаться, если не паниковать, 30 патронов хватит. МЧСники как-то сразу одновременно заканчивают еду, облизывают ложки, аккуратно прячут. «Спасибо, хозяю, пора и честь знать. Мы сейчас Кронштадт должны отвезти вашу докторшу. Договорились уже, нас там будут ждать. Кто еще едет? Мне сказали, что с докторшей еще двое». «Это мы. Я да доктор», — говорит Николаич. «Ну тогда пойдемте, темнеть скоро будет». «Да уже темнеет. Давайте, доктор, зовите Валентину Ивановну, пора». Спускаюсь вниз, стучу. Открывают. Оказывается, Валентина с собой Дарья собрала мешок приданого. Уже и сплакнуть успели. Валентина все же переоделась и выглядит в камуфляже забавно. Но по ее утверждению, легко, тепло и комфортно. Всей кучей провожают нас до гауптвахты. Заходим втроем получить напутственное ЦУ от Овчинникова. Седовласый мэтр все так же сидит здесь, но выглядит нелепо, как новогодняя елка в мае. Зато какой-то парень в инвалидной коляске активно переговаривается по двум телефонам. Слушаю в полухо. По разговорам, судя, парня посадили для установки связи с теми, кто тоже удержал территорию. Проскакивает фраза про то, что водоканал функционирует, и потерь не понес практически. Безвкусно девчонка печатает довольно споро. Две тетки, в том числе та, полная, считают что-то самозабвенно. Овчинников отрывается от разговора с какой-то женщиной восточной внешности, глядит на нас и вынимает прозрачный файлик, в который завернуты 4 десятка красных и зеленых военных билетов. Еще какие-то удостоверения, сложные в четверо лист с синей печатью, пробившиеся сквозь бумагу. Вот, подпишите расписку в том, что вы получили список сотрудников в ИМА и ВС на получение оружия, и кроме указанных в списке военнообязанных, 28 военных билетов рядового состава и 17 офицерских, а также удостоверение военных пенсионеров. Оружие, чувствуя, нужно будет, кровь из носу. Кусного одного застрелили в зотовом карантине. Обратился. Второго такого же стреножили и заперли пока там, как вы рассказывали по этой же схеме, связали, пока не умер. И его повязали по рукам, ногам, зубам. Надо будет показать всем, чтобы не так шугались потом. А новых кусных уже 6 набралось. Да один из них буйный орал и дрался. Так что оружие и боеприпасы, конечно. Пусть устарелое хоть какое. Иначе нам придется тут из мушкетов палить. А из тех, кто был в общем карантине? Там пока тихо. Ну не спит никто, конечно. И сами соседи не дают. Хуже то, что уже приблудный мертвяк к Яновским воротам пришел. Правда, не самостоятельно. Заранее нам шел по крови. Охранники аж дюжину патронов сожгли от испуга, пока свалили. С таким расходом боеприпасов далеко не уйдем. Ну, давайте отправляйтесь, удачи, и очень ждем обратно. Берем бумажонки, удостоверение, выкатываемся. Вышедший с нами парень с двухстволкой отпирает ворота на пристань. Впереди до середины Невы ледяное поле, дальше чистая вода, темно-серого цвета. Недалеко от пристани стоит невзрачная штуковина, очень похожая на газель. Вместо колес поставлена резиновую подушку со здоровенным винтом в кожухе на корме. Идти можно спокойно, тут лед крепкий. Но прощаться лучше здесь. Если все будет в порядке, завтра вернемся. Жмем друг друге руки и расходимся. Группа к судну на воздушной подушке Хивус. Остальные в крепость. Внутри Хивус не блещет космическим дизайном. Спрашиваю, почему? Все МЧСники наши удивляются. Так и есть, это газель. И мотор, и салон. Потому и похоже. Но при этом штука надежная, ломаться тут нечему. Ну почти. Получаем всем сестрам по серьгам. Водитель его сослуживцы вручают пластиковую коробку с 5 венскими сосисками, присыпанной укропом, и кулек с сухариками. Узнаю Дарина производство. Это тебе от хозяйки разведроты, чтоб в дороге не заснул. Ржет тот, который вручил кулек. Она вручает спасательные жилеты из кучи тесемок. Неприметно сидящий тут же майор уже в жилете. Между колен держит винтовку, самозарядку. Очень знакомые контуры, но какая-то она странная. Видит мой взгляд, поясняет. Знаете такую винтовку СВТ? Конечно, знаю. А это карабин, так сказать, сыночек СВТ. Ну точно, сейчас узнал, коротышка СВТ. И прицел какой-то куцый поставлен, вроде как снайперский, но куда короче, чем у Ильяса. Да, диковинного оружия я за эту пару дней насмотрелся. Пока водитель уписывает сосиски, разбираемся в тесемочках. И я кое-как напяливаю жилет на себя. Потом снимаю, потому что неудобно. Как быстро кончается все прекрасное. Философски замечает водила, отставляя в сторону пустой контейнер с сиротливой веточкой укропа. И у нас за спиной взвывает винт. Эта резиновая галоша, на удивление, идет ровно и быстро. Глянув на Петропавловку, вижу, что промежуток между Алексеевским Равелином и бастионом Трубецкого уже плотно забран ровным забором. Киваю Николаевичу. «Мастерски сделано», — соглашается он. «А въезд туда прикрыли просто загляденье. Еще и ворот сообразили там поставить новые». Галоша тем временем развивает приличную скорость и несется просто с песней. «Мы не плаваем», — говорит водитель, — «мы летаем. Но очень низенько, как крокодилы». И начинает хрустеть сухарями. «Командование сообщило, что пока мы поработаем с вашей крепостью. Остальной состав МЧС «Кронштадт» с семьями перебазировался на базу в Красной Горке. На Васильевском зомби толпами уже ходят. И в расположение поползли. Так что «Кронштадт» пока на консервации. А как с топливом разобрались? Этот Жох, Пал Ильич, девчонками на бензозаправке, что у нас там рядом, отвез гарантийное письмо от музея-заповедника и закачал полную бочку бензина. Бочка уже на колесах, но не течет, что удивительно. Так что около 600 литров, а потом еще такую же цистерну где-то с задворков привезли, та еще страшнее с виду, взял тонну солярки. Я так думаю, что девчонкам больше понравилось, что бензозаправку Михайлов взял сохранять 6 своими орлами. И это на девушек больше повлияло. А то там уже беспредел творился. Их уже сегодня грабили. У Михайлова с какими-то бычарами, которые там взялись банковать, чуть до перестрелки не дошло. Но он еще в артиллерийский звякнул. Оттуда публика приперлась аж 2 РПК. Бычары зассали и сдриснули. Извините, доктор, вырвалось. То, что РПК нерабочий, издалека-то не видно. Интересно, завтра поток машин не уменьшится? Если с такой интенсивностью будут бежать через пару дней, тут и машин не останется. Оно и к лучшему. С пробками хрен куда доедешь. И все ж нервные, да борзые. А в Москве на выезде оружие стали раздавать. СКС и АК. И по 120 патронов. Да я бы от АК не отказался бы. Лучше б что полегче. Вот такую балалайку, как у доктора. Еще и струны натянуть можно. Пострелял, песни попел. Кстати, Николаевич, насчет пострелял. Дали бы патронов, что ли? А, ну да, конечно. Николаевич достает пачку патронов. Кто-то ловкий упаковал бумажонку с рекламой своей фирмы. 2 стандартные пачки патронов. Типа уже не боевые, а охотничьи. Протягивает мне. Снаряжаю магазин. Еще 10 темно-медных прячу в карман. Галоша все так же ровно и стремительно несется по поверхности воды. 50 км/ч, пожалуй. Надо бы внимательно смотреть по сторонам, запоминать, прикидывать. Но это очень тяжело. Видно, что в городе много света и фонари, и окна, и подсветка некоторых зданий. Фары машины, красные стопы. Но где-то горит и огонь. Дымных хвостов в небе добавилось. И это очень непривычно. Город вроде с виду жив, а мы знаем, что он уже помер. Или умрет скоро, и мы не можем ничего сделать. Но пока частью работает автоматика. Где-то еще работают на постах живые люди. И внешне с воды все отлично. Разговоры стихают, водитель хрустит сухариками, свистит винт сзади, урчит мотор и шлепает вода под днищем. От поездки остаются странные впечатления. Вроде как на маршрутке прокатились, но очень стремительно, без лихих виражей и резких торможений. Остается по правую руку кроншлот, впереди торчит шумной форт, видны корабли в гавани, но Хивус идет не туда, куда обычно прибывали суда с экскурсиями, а куда-то вбок. Отмечаю про себя, что по льду он прет не хуже, чем по воде. Правда, сейчас нет волн. Места совершенно нежилые. Какие-то ангары, склады, заборы. Не парадная часть Кронштадта? Не был тут ни разу. Да и не пустили бы, похоже. Вон тут как все перегорожено. Агрегат встает окончательно. Включается свет в салоне. Должны тут встречать, договаривались. Может, выйти посмотреть? Не стоит, местность незнакомая. Ну, кому как. А мертвяков по уму тут быть не должно. Это почему? Да и людей-то тут один на километр холодно, вода рядом. Протабанишь, и одного за глаза хватит. Это да, что да, то да. Мужики, а ведь в галерной гавани у вас тоже хрен подберешься, чего кронштадт-то эвакуировали. Да говорили же, безоружному и одного мертвяка хватит. Мы же спасатели, вроде как в погонах, а оружия нету-те. Почему мяса в супе нету? Не положено. Вот и у нас так же. А мертвяки пошли, там же Ленэкспо. А сейчас как на грех выставка была, народу приперлась. А пользоваться-то умеете? Обижаешь. Но вот жена с детем, когда из дома к ним подались, набрала всяких тряпочек нужных. А мой бок так в сейфе и остался. И мне туда никак, на Петлюровский. Хорошо, хоть жена с дочкой живы добрались. Так говорите, у нас на связи пока будете. Ну, начальство так распорядилось. Пока у вас свой флот не образуется. Пока что у вас в крепости, кроме надувных резиновых лодок, никакого водного транспорта нет. Как же нет? Есть в ботном доме ботик Петра Первого и весла и мачта. А к слову, он в крепости настоящий или военно-морской музее? В военно-море настоящий, у нас реплика. Зато руками потрогать можно. А что, вам действительно кошечек с деревьев снимать приходилось? Невинно спрашивает майор с СВТ. Вот сказал бы я. А вы как Лев Толстой, улыбаясь, говорит Валентина. Когда он в Севастополе батареей командовал, пенял солдатам за ругань матную и говорил, что ругань таковая бессмысленна, а речь портит, и предлагал подчиненным вставлять такие же бессмысленные слова взамен, на вроде «енодер пуп», «эх ты шил финдер», так как в севастопольском гарнизоне до революции ходили легенды о том, каким страшным утершинником был великий русский писатель, дескать, еще молоденьким поручиком был, а как загнет, так и не повторишь. Все посмеиваются, хотя я точно знаю такой факт в биографии Льва Николаевича. Такой енодер-пуп получается, что да, освенела публика до безграничности. Вызывали последнее время и на кошечек. Мы уже думали американский вариант отработать. Игорек, когда в США был, закрешился с пожарными, а пожарных задолбала бабка одна, ее котяр любил на дереве сидеть. И старая ведьма всех пожарных вызывала. Они к ней каждый день ездили. Ну как это в Америке? Приезжает куча пожарных с сиреной, красиво разворачивают лестницу. И кота торжественно снимают под аплодисменты. А в последний раз котяра после снятия с дерева с дуру уселся сзади машины, у колеса. А машине, чтобы развернуться, пришлось задом подавать. Жирный был кот, ленивый. Американцы божились, что это случайно вышло. И они страшно переживают. Но наш сотрудник им не поверил. Еще посмеялись. Один из МЧСников начинает связываться по рации. После коротких переговоров поворачивается. «Сейчас машина будет. Задачи какие?» Задач много. Первое, договоримся о взаимодействии. Телефоны вот-вот отрубятся, так что связью надо решать быстро и внятно. Вы в любой момент получите приказ, и фьють поминай, как звали. А нам деваться некуда, связь будет майор пробивать, он спец. Дальше пара посудин, кроме вашей, тоже нужны. До ледохода 2 недели, так что много можно не успеть. Это я обеспечу, потом с оружием разобраться. Ну и доктора, Валентину Ивановну, видимо, придется оставить. Тем более роддом менее других отделений пострадал. Ей рожать скоро. Да и условия для лабораторной работы тут лучше. А отрядный медик договорится, чтобы наших пациентов тут принимали. В плане оружия начальство наше тоже ходатайствовало. И как? Кверху каком. Дескать, МЧС не относится к структуре ВМФ. И поэтому командование гарнизона без приказа сверху оружием обеспечивать не имеет права. А штаб морской в Адмиралтействе заперт. И что у них там, неведомо. Связаться не удалось. Мы когда мимо проезжали, там пальба была в полный рост. Вот-вот. На берег выкатывается машина, судя по очертаниям УАЗ, мигает фарами. Водила поворачивается к нам. Видно, что мужику тяжело просить, но он через себя перешагивает. Не то чтобы я трусил, но может найдется у вас хоть какой-нибудь ствол. Я-то ладно, но кто как бы умный на машинку нашу не позарился. По такому времени такая машинка дороже джипа получается. Майор делает отсутствующий вид и вылезает. Николаевич задумается на минуту, потом подмигивает мне и тоже вылезает. Вообще-то пакистанское железо мне сейчас не очень-то понадобится. Делаю широкий жест, выковыриваю из кармана трофейный пакистанский Токарев и протягиваю водителю рукоятью вперед. 2 патрона отстреляны, осталось 6, держи. Боевой. Выщелкиваю магазин, передергиваю затвор. Вылетевший патрон ловко цапает на лету старший МЧСник. Других не держим. И если найду что получше, о вашей просьбе вспомню. Поаккуратнее с ним. Все-таки мужчины как дети. Трое здоровенных и тертых жизнью мужиков обрадовались железячки, как ребенок соски. Впрочем, я когда ее получил, тоже обрадовался. Ну, теперь им есть чем заняться. Они еще обещали помочь при погрузке. Но это потому, что, как считает Николаевич, они могут через нас разжиться оружием. А оно им очень нужно. Потому пока помогать будут четко. А я забираю с собой сумку с красным крестом, которая у них была в салоне. А то поехал, как на прогулку. и автомат пустой, и без сумки. Медик на экскурсии, жопа с ушами. Вылезаем из машины с Валентиной, поддерживаю ее, иду к УАЗу. Примечаю, что Николаич прикрывает с бережка наше передвижение. Пока идем, она тихо говорит мне. Я настояла, чтобы вы поехали, дескать, чтобы договорились и сопровождали меня. Вдруг по дороге рожать начну. Но договариваться вам особо не понадобится. Тут моих одногруппниц пятеро работает. И все живы, к счастью. И какое-какое влияние имеют на командование. Так что интересы крепости я поддержу. Да и рожать мне еще через месяц. А зачем я тогда нужен? Мне так спокойнее. И вам стоит знакомствами здесь обзавестись. Это ваш авторитет в крепости поднимет. Если на вас навалит задача по медобеспечению в крепости, в том виде, как этот бравый полковник полагает, станете сельским фельдшером при крепости. Подай, принеси. А благодарность яичко вкрутую. Но там фельдшеров и медсестер без вас хватит. Вам необходимо организовывать работу, а не только прыщи зеленкой мазать. И не дайте военным себя на шею залезть. В войсках так привыкли, что в основном здоровый контингент, и потому у невоевавших военных авторитет медиков низкий. Так, прислуга, седьмая вода на киселе. Воевавшие считают по-другому. Ясно, спасибо. Долг платежом красен. Грузимся в УАЗ. С рулем Коплей. Сзади еще один сидит на приставных стульчиках. Оба с АКМС. Судя по стволу 7,62. Сейчас в штаб. По ряду причин работа идет нервно. Но командир гарнизона хочет лично поговорить с медиком, который в мертвой поликлинике работал со смертельно опасным материалом. Завтра будет интервью с журналистами и съемка сюжета для местного радио. А если получится наладить телевещание, то и для телевидения. «Больно шума много», – недовольно говорит Валентина. «Это нужно, люди в ужасе, растеряны. Надо их подбодрить, дать ориентиры, показать возможность победы. Это сейчас необходимо». «Я не хочу, чтобы из меня делали мифологическую героиню типа 28 панфиловцев». «Ну вы нам льстите. Тут Ортенберги не работают, да и масштабы другие. Наврем, так и всем станет известно быстро. Городок маленький. Так что придется по старинке. Что есть, то и писать». И это в общей теме пройдет про нашу медицину, судя по всему. Наша больница пока единственная не вымерла и работоспособна. Потери страшные, до трети состава не удержалась. И теперь умные уже, повторно такого не допустим. Тем более, дело, что могла в тот момент. Тем не менее, это и наши медики признают. Вам это в голову пришло единственное. Теперь результатами пользуемся, и очень вовремя. Потому что мы тут и так напортачили вначале. Подъезжаем к зданию, выгружаемся. У подъезда пара часовых офицеров с матросом, оба с АКМС. Мода у них что ли тут такая?